Христу нельзя частично доверяться, оставив где-то право за собой, на собственные чувства полагаться, на знания или же опыт свой. Христу нельзя быть преданным частично, не полностью себя пред Ним смирить, и лишь когда дела идут отлично, а не за все Его благодарить. В отдельных случаях Христа бояться, частично признавая Его власть, и головой лишь слегка склоняться, вместо того, чтобы на колени пасть. И, разделив на части свое сердце, Христу одну частичку отделить, не распахнув, а приоткрыв лишь дверцу, не навсегда, а в гости пригласить. Видимо, в этот мир, наполненный грехами, Христос Отцом Небесным послан был, и невозможно выразить стихами, как сильно нас Он любит и любил. Христос не сделал ничего частично, Он не прошел лишь только часть пути. За каждого ведь заплатил Он лично Своей кровью, чтобы навек спасти. Когда-нибудь мы встанем перед Богом, и нам отчет свой нужно будет дать. Усилий прилагали мы как много, чтобы Христу всего себя отдать. Всего, не процентов 90, пусть 99, ведь потом тот маленький 1%, Он просто разделит нас навеки со Христом. И коль отдать себя, отдать всецело и безвозвратно, раз и навсегда, чтобы в последний день душа летела в раскрытые объятия Христа. Аминь.